Анна Евгеньевна Гурова. Книга «Огня». Аннотация. Беда обрушилась на города пяти герцогств. Огненные драконы без всякой видимой причины выжигают их один за другим. Население в ужасе. Воины и боевые алхимики оказались бессильны. Драконов не берет ни оружие, ни магия. Выяснилось, что три города драконы почему-то облетают стороной. Алхимик Вальтер отправляется в опасное путешествие, чтобы выяснить причину такого невнимания к этим городам со стороны огнедышащих чудовищ. А между тем его младший брат Грег находит в руинах юную Аличи, единственную из жителей городка, уцелевшую при налете.